الأمر التاسع، девятое. ترتيب الأوقات. Распорядок времени. Распорядок времени или просто распорядок дня твой. Шейх говорит, хафизахулла, ترتيب الأوقات والسعي في المحافظة على لحظات وقتك من أعظم الأسباب في تحصيل العلم. Распорядок дня или же порядок в твоем времени и стремление к тому, чтобы не потерять, чтобы ни одно мгновение твоего времени не было утеряно, то есть хранить каждое мгновение своего времени, это одна из великих причин достижения знаний. Мы видим, что знания достигают те, у кого есть порядок. Те, кто потихоньку ты не замечаешь, но по причине этого порядка, что у него есть время для заучивания, время для чтения, время определенное для донесения, может быть, или для повторения, или для арабского в свое время. Вот они рано или поздно приходят к результату. А те, у кого нету порядка, да, возможно, он целый день сегодня просидел, а завтра вообще не открывал ни одной книги, а послезавтра и так далее, забыл. Тут его что-то отвлекло. Такой человек, даже если он более смышленный, более, может быть, даже усердный, может быть, лучше понимает, лучше заучивает, лучше, но по причине отсутствия порядка, по причине того, что у него время неупорядочено, теряется знание. И поэтому шейх говорит, одна из великих причин достижения знания – это порядок, что ты не теряешь свое время, не убиваешь свое время, не расходуешь понапрасну свое время. فطالب العلم ينبغي أن يكون من أبخل الناس بالوقت أن يضيع سدى وأن يكون من أكرم الناس في بذل العلم ونفع الناس. Приобретающий знания человек, ищущий знания человек, он должен быть самым скупым, самым жадным по отношению к своему времени, по отношению, чтобы ничего не было утеряно понапрасну. И в то же время он должен быть самым щедрым из людей по отношению к расходованию этого знания и то есть дарование пользы людям. То есть приобретающий знания человек должен быть и скупым, и щедрым одновременно. Но скупым по отношению к своему времени. Не должен расходовать его направо и налево. Ко всем с этим поговорил, с этим постоял, с этим съездился. Нет, если ты хочешь знаний, не получится у тебя, если ты так будешь расходовать свое время направо. В этом ты должен быть скуп. Однако в донесении знаний, в распространении знаний, в донесении пользы людям ты должен быть щедр. Язиду би кафратиль инфаки минху, ваянкусу ин бихи кафан шадатта. Как сказал Аль-Бири в своей касиде, он говорит, знание это такая вещь. Язиду би кафратиль инфаки минху. Чем больше ты знаний расходуешь, рассказываешь, даешь это знание, тем больше прибавляется тебе. В отличие от имущества. Имущество, но если опять же подойти материально к этой стране, чем больше ты его даешь, тем меньше в кармане остается, так же? А знания наоборот. Чем больше ты даешь, тем больше у тебя становится. Уаянкусу инбихи кафан шадатта. А если ты его удержишь в себе, крепко сожмешь, спрячешь и никому не будешь рассказывать, оно все меньше у тебя будет становиться. И вот точно так же здесь. То есть он, приобретающий знания, человек должен быть щедрым. Щедрым по отношению к распространению знания, к донесению до людей пользы. В этом щедрым должен быть. Но в то же время скупым к своему времени. Время не дам никому. И убить не дам, и отвлечь не дам меня. Мафхум? Таиб. Фанзур фи аукатика ва кам ядыу мин ал аукат биля тахсил. Обрати внимание на свое время, говорит он. Сколько времени уходит без какой-либо пользы? Сколько в сутки уходит времени, что ты не получаешь никакой пользы, говорит шейх. Бихасатин мин залик ашаббул харис аля тахсил. Тем более мы говорим, если ты молод, и стремишься к знанию, хочешь изучить религию, приумножить свое знание в этой области, посмотри, сколько времени ты уделяешь этому, то есть сколько времени у тебя попусту уходит. Якулю баду саляф, говорили некоторые праведные предшественники, «Иза марра алейя яумун, лам аздат фихи ильман, фаля бури калифи зали кальяум». Если проходил день, говорили они, и мое знание не увеличилось, я ничего нового не узнавал, то значит Аллах лишил меня бараката этого дня. Значит, они сделали вывод, что этот день был не баракатный для него. То есть Аллах по каким-то причинам решил бараката. وَنُقِلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ قَيْسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ كَلِّمْنِي فَقَالَ لَهُ أَمْسِكِ الشَّمْسِ. Передается от Амира ибн аль-Кайса, что однажды к нему подошел человек и сказал: «Поговори со мной». Он сказал: «Тогда придержи солнце, чтобы солнце не закатилось, тогда придержи время, чтобы оно не тратилось. Я поговорю с тобой. У меня нет времени с тобой разговаривать. У меня есть более важные цели, более важные намерения, которые я преследую». Урламсик иш-Шамс, тогда солнце придержи. ويقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله واصفا حاله اذا ابتلي بزياره من يشغل وقته بلا نفع. Рассказывал аль-Хафиз ибн аль-Джаузи, описывая свое положение, как он говорит, когда он был испытан, когда он был испытан Всевышним Аллахом тем, что к нему его посещали и приходили к нему те, кто занимал его время без всякой пользы. Они воспринимали это как что? Как испытание. Он говорит, я был испытан некоторыми. Возможно, это родственники приходили, разговаривали на какие-то. Но он говорил, это испытание для них было. Он говорит, когда он был испытан теми людьми, которые посещали его и занимали его время бесполезно, он говорит, فَأَعْدَدْتُ أَعْمَالًا تَمْنَعُ مِنَ الْمُحَادَثَ لِأُقَاتِ لِقَائِهِمْ. То я, говорит, специально готовил такие дела, готовился к встрече с ними. И готовил для этого такие дела, которые бы что, не мешали мне читать. لِأَلَّا يَمْدِ الزَّمَانْ فَارِغًا, для того, чтобы не проходило время попусту. فَجَعَلْتُ مِنَ الْمُسْتَعِدْ أَوْ مُسْتَعَدْ لِلِّقَائِهِمْ قَطْعَ الْكَاغِدِ وَبَرْيَ الْأَقْلَامِ وَحَزْمَ الدَّفَاتِرِ. На такой случай я, говорит, готовил специально листочки, карандаши, тетради. И когда кто-то приходил, то есть у него есть какие-то дела, на которые рано или поздно ему пришлось бы оторваться от чтения, оторваться от изучения. Все равно пришлось бы это делать. И он говорит, я эти дела откладывал на тот момент, когда ко мне приходили люди и попусту занимали свое время. Какие? Как точить карандаши, нарезать бумагу, потом что? Скреплять эту бумагу в тетради. То есть я оставлял, если кто-то приходил, они начинали разговаривать, он начинал как раз точить. Все равно он не может сосредоточиться на знании, они его отвлекают. Ну хорошо, тогда я сделаю то, что я бы потом потратил на это время. Мафом. То есть я, говорит, специально готовил такие дела, которые я бы мог совместить, и они не отвлекли бы меня от знаний. Нам. فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَا لَبُدَّ مِنْهَا وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى فِكْرٍ وَحُدُورِ الْقَلْبِ. Эти вещи все равно бы мне пришлось сделать, говорит. Но однако они, нет, то есть на них не нужно отвлекаться, об этом не нужно думать, и присутствие сердца, когда точишь карандаш, или режешь бумагу, или складываешь тетради, не обязательны. فَأَرْصَدْتُ هَلْيَا أُقَاتِ زِيَارَ دِهِمْ. И такие вещи я специально готовил для времени их посещения. Или أَلَّا يَدِعَ شَيْءٌ مِنْ وَقْتِ, для того, чтобы не было утеряно ничего из моего времени. فَأَوْقَاتُنَا كَثِيرَةٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Времени действительно очень много, и хвала Аллаху. Хвала Аллаху, время есть. Валякин нахтаджу иля тартиби. Однако нам нужно просто упорядочить, сделать порядок в этом времени. Вабаду нас ятаадзару биадами льбарака фильвакт. Некоторые люди жалуются и говорят, да просто бараката нет во времени. Просто говорят, во времени бараката нет, и все. Ваюкалю ли хаза вам салихи. Такому человеку мы ответим, или подобному им, мы скажем, альбаракату мауджуда. Баракат он есть. Баракат он есть. لَكِنَّ الْمَعَاصِ وَالْفَوْضَوِيَّ تَحْجُبُهَا. Однако, во-первых, наши грехи. Во-вторых, вот эта анархия, хаос в твоем времени, отсутствие порядка, распорядка дня, отсутствие порядка в твоем времени, оно что? Этот баракат закрывает, покрывает этот баракат. وَلَوْ نَظَرْنَ فِي حَالِ بَعْدِ مَشَيْخِنَا رَأَيْنَ مَعَ كَثْرَةِ مَشَاغِلِهِمْ حُسْنَ التَّرْتِيبِ فِيَوْقَاتِهِمْ ذَلِكْ. Нам. Если мы посмотрим на некоторых наших шейхов, на некоторых наших учителей, то мы увидим, несмотря на большое количество дел, они намного заняты, чем мы. И семей у них больше, и детей у них больше, и дел у них больше, и там каких-то этих. Однако мы видим, баракат у них есть. То есть по причине того, что у них есть четкий распорядок, что они все расставили по своим местам, мы видим то, что Аллах Субханаху ва Тааля дает им баракат в этом. Как шейх Ибн Баз, допустим, он был и муфтий, и преподавал, и имам. Столько вещей, субханаллах, вообще ты думаешь, как бы ты с этим всем справлялся? Шейх Абдул-Мусин Аббад также, шейх Ибн Усаймин. Просто у них был порядок, шейх Ибн Усаймин. У него был определенный день, когда он что, посещал своих студентов в общежитии, разговаривал, общался, спрашивал, был свое время. Свое время для одного, свое время для другого. Порядок, порядок был, дисциплинированные они были, в отличие от нас. шейх, и до сих пор, и сейчас тоже шейх Салем ат-Тауиль, у него есть определенное время, когда он сидит, повторяет Коран. Все, вот это у него что? Его вирд. Есть время, когда он отвечает на звонки, допустим. Пока он отвечает на звонки, сидит, допустим, с братьями, отвечает на их вопросы и так далее. Для всего определенное время. Но если что, время намаза приходит, все. Здесь уже ты идешь, совершаешь то, что это первостепенно. То есть вот вся жизнь вот так. И вот если человек всю свою жизнь вот так сделает, как знаете, как один из шейхов хороший пример привел. Если ты вот свою жизнь превратишь так, как будто ты в умре. Почему как будто ты в умре? Потому что в основном или чаще всего в умре у людей расписание вот оно одно. Он приезжает, и весь его день строится как? От намаза до намаза. Он просыпается, идет в харам совершить фаджр. После фаджра делает таваф 7 кругов, возвращается домой, отдыхает. Так ведь? Затем его следующая цель – это зухр. Возможно, между этим есть урок, или между этим, допустим, если ему нужно пообедать, он уже смотрит, когда либо до зухра я пообедаю, либо после зухра. То есть его расписание дня строится относительно чего? Относительно намазов. Вот его основная цель. Все намазы прочитать в хараме. И так проходят, то есть, дни большинства паломников. Те, кто совершает умру или хадж, в основном вот так. То есть он знает, все намазы надо в хараме прочитать. Постараться максимально в хараме все намазы прочитать. И вот и вот так проходит. Мне нужно там вещи в стирку отдать, допустим. Когда отдадим? Брат, давай после асра. Давай до... Не говорит в 13:00. Нет. Говорит до асра или после асра. И вот так он строит свой день. Распорядок его дня таков. И, то есть и у салифов так же было. И они даже в своих временных промежутках, они как общались? Они говорили, допустим, для этого требовалось времени прочтения 30 аятов. Так же они разговаривали. Или прошло, прошло примерно такое количество времени, как между асром и магрибом. Вот так они разговаривали. То есть так это, их вот терминология такая была. Потому что их жизнь вокруг этого строилась. У них такие приоритеты были. Намаз, а не так, что они не подгоняли намазы под свои. Это, сейчас пообедаем, но потом, ну, иншалла, успеем прочитать намаз. Наверное, иншалла. Ну, не успеем, когда сделаем, как они говорят. Когда сделаем, просто и все. Нет. Если ты, брат, свою жизнь превратишь вот так, как будто ты в умре, то тогда Аллах, субханаху ва тааля, тебе такой же иман дарует, как будто ты в умре. Они потом с умры возвращаются и говорят, что-то иман ослаб. Надо еще раз на умру. Так там хорошо было. Так, а почему там хорошо было? Ты задумайся, брат, над причинами. Да потому что ты там посвятил себя поклонению. И Аллах избавил тебя от каких-либо забот этой дуни. Когда ты посвятил себя Аллаху, Аллах, субхану, все заботы взял. У тебя остались там дети, у тебя осталась там семья и так далее. И ты видишь, машаллах, все сытые, все у всех есть, все достаточно, ничего ни у кого не болит. Если болит, как-то они сами вылечили это, то есть без всяких проблем. Аллах взял свои заботы. Если ты себя Аллаху посвятил, Аллах все заботы на себя взял твои. А когда ты сам решишь, нет, я беру на себя эти заботы, я буду сейчас решать, я буду делать, я зарабатывать, я то все. А он говорит, ты, вот иди ты и делай ты, настолько, насколько ты можешь. А если человек говорит, нет, ля хавля ва ля кувата илля билля, я буду делать то, что любим Аллаху, субханаху ва тааля, и тогда Аллах, субханаху ва тааля, что? Будет помогать тебе во всем. Будет помогать тебе во всем. И оно так и работает во всех сферах. Кан Аллаху фи ауни л'абд, ма кан л'абду фи ауни ахихи. Аллах, субханаху ва тааля, помогает человеку до тех пор, пока он помогает своему брату. Тебе, как материалисту, кажется, если я сейчас пойду помогать своему брату, я же потрачу время, я же потрачу силы, я же потрачу, возможно, деньги на это и так далее. То есть у меня будут только затраты? Нет, брат. Взамен Аллах самый богатый. Тот, кто дарует тебе это время, тот, кто дарует тебе эти силы, он будет тебе восстанавливать все это, все, что ты потратил. Он пообещал тебе это. И поэтому, когда ты расходуешь на пути Аллаха, помогаешь на пути Аллаха, это все возвращается. Это только лишь приумножается. И вот мы говорили о шейхах наших. Мы видели, когда, допустим, шейх Салем ат-Тауиль, если время намаза, все, он встал. Встал, пошел обязательно, то есть он имам мечети никогда и постоянно побуждает к этому, чтобы человек все 5 намазов постарался прочитать в джамаате, застать первый такбир. В джамаате застать первый такбир именно. Где бы ты ни был, смотри, куда ты выезжаешь, примерно рассчитывай, вот там будет мечеть. Вот я вот примерно к этому времени подойду, иншаллах, за 5 минут до икомы, допустим, подъеду, успею совершить тахиют аль-масджид и посижу чуть подожду. Рассчитываю время, чтобы твой день прошел, ты сделал себе расчет, альхамдуля, все 5 намазов прочитаны в мечети, так или иначе. Мафхум? То есть это приоритет. А затем все остальное расписание подгоняй вот под это. Что не должно быть так, то, что, субханаллах, нет, я не пошел на намаз. Почему? Ну, потому что у меня этот, как его называют, потому что я поставил себе в это время, допустим, урок по Корану. Нет, субханаллах. То есть смотреть надо приоритеты, расставлять, постараться подстроить под более важные вещи. И Аллах субханаху ва тааля помогает. Аллах субханаху ва тааля помогает в этом. То есть мы говорили о том, что у шейха все расписано. И поэтому, видимо, они добились того, чего добились. Потому что у них порядок, потому что у них дисциплина есть в этом. На. И помимо порядка и дисциплины, мы сказали правильно расставить приоритеты также. К чему я это все говорил? Для правильного расставления. Потому что сейчас кто-то скажет, о, все, порядок, вот с этого, вот с этого, вот с этого. Начнет себе строить расписание, и в этом расписании не будет учитывать какие-то более важные вещи. Более важные вещи. Как кто-то скажет, наступил месяц Рамадан. Вот все, слово себе даю, ни на один таравих я не опоздаю, ни один таравих в течение месяца не пропущу. Все, дал себе слово, молодец. И поэтому ты видишь, что как только имам дает салям на иша намаз, то есть совершили 4 ракаата иша, он подъезжает. На таравих он не опоздал, молодец. Субханаллах, а на иша, на фард, то, что лучше, то, что, за что награда больше, на это ты опоздал. Но он же себе слово дал, он же себе порядок, распорядок сделал, он же дисциплинирован. И мы говорим, нет, это неправильная дисциплина. Твой распорядок, в твоем распорядке обязательно должны быть расставлены приоритеты. А затем ты уже должен под них подстраивать все остальное время тоже, чтобы не оставалось чего-то, каких-то пустых мест. На. Шейх говорит, если мы посмотрим на наших шейхов, несмотря на то, что забот у них намного больше, но и знаний у них больше, потому что порядок у них в этом есть. لأنهم أعطوا كل ذي حق حقه ومستحقه بتوفيق الله عز وجل أولا ثم بعنايتهم بأوقاتهم ثانيا. Почему? Потому что они каждому обладателю права отдали свое право. Они знают, что семья у нее тоже есть право на тебя. Дети у них тоже есть право. Твои ученики и так далее, учителя у них тоже есть свое право. Они знают, все, кто имеет какое-то право на тебя, они выделили им свое время и отдали им свое время. Если же ты нет у тебя в этом порядка, ты упускаешь все. Туда поехал, сюда, тут и про этого забыл, про этого, этого. И вот такая фауда получается, какой-то бардак, анархия, хаос получается в твоем времени. И поэтому, что они имели успех на этом пути, на пути приобретения знаний? Во-первых, потому что Аллах посопутствовал им, а во-вторых, потому что они проявили заботу и внимание о своем времени. О своем времени, о своем расписании. Тайб, давайте тогда здесь остановимся. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакум аллаху хайран.